Затем, отбарабанив, слушали отзывы по кругу. Окаменев, погрузившись во всеобщее поучение и порицание. Товарищи, называется, еще хохочут. Когда Арбузов назначает говорить не по часовой стрелке, а наоборот. Говорить на обсуждении первым всегда тяжело. Или вдруг укажет: «Начинайте!» Нытье: «Почему я?» Каменно: «Начинайте!» Хохот. Сидя сиделкой в госпитале, в нейрохирургии, я видела, как матросы хохочут над только что принесенным с тяжелейшей процедуры товарищем. Хохотать могли, поскольку странно, и тому становилось легче, и они ведь тоже так валялись на койках лицом вниз, только что. Странная эта вещь — смех. Высвобождение, победа над скованностью, над проклятой жизнью, над гибелью. Был такой один из последних семинар, когда ему было уже плохо. В теплый весенний день собрались мы у его подъезда, чинно вошли в квартиру. Рита, жена Арбузова и наш друг, встретила нас озабоченно. Только что был приступ аритмии. Он будет лежать. Мы вошли. Он лежит. Читать был назначен один такой наш серьезный человек, Саша Розанов, который принес как раз контаминацию на тему рассказов Чехова. Но каких? Палата номер 6, скрипка Ротшильда, черный монах. Такая миленькая пьеса в двух жутких действиях. Пьеса-то, может, и хорошая, но... Рядом лежит человек с закрытыми глазами. К нему подсажен наш Лёва Корсунский, бывший врач. Следить, каков будет общий вид и не звать ли скорую. И Лёва жутко напуган своей миссией, потому что давно все забыл, и совестится давать советы, в отличие от нас, которые не медики и в медицине поголовно секут. Лёва, следи. Да я... Да как? И вот чтение. Тянутся сумасшедшие, врачи, смерти, гробы, болезни, Господи. Все, оцепенев, смотрят, дышит ли он. Он же лежит, закрывши глаза. Лёва от ужаса готов уже ползти к телефону, все в панике. И вдруг при словах «снова вносят гроб» народ начинает давиться от хохота. За окном апрель, свистят птички. Арбузов брезгливо садится, накрывает пледом больную ногу. Ему жить еще 2 года. Автор пьесы остается единственным скорбящим в этой компании. Справились, одолели. Арбузов, кажется, отказался даже обсуждать это дело. Говорили о том, что, как ни странно, перебор смешного рождает пустую голову, а перебор страшного — хохот. Счастливые дни не очень счастливых людей, которым предстоит все то же, что и другим людям, плюс неверный малый заработок, вечные скорби с театрами, вечное топтание пяток, политчастям, ожидание звонков, заброс пьес и ночами писанина, лживые посулы режиссеров, участливые голоса их женок, завлиты дают плохие билеты в театр. Но счастливые годы, поскольку есть один человек, которому до нас есть дело. Вот история с Аркадием Ставицким. Веня мне сказал однажды: «А.Н. требует от тебя пьесу». А я не мог написать пьесу, но был момент, не мог, и все. 2 года не мог написать. Обещал, туман наводил, что об этом напишу. О том не мог. Алексей Николаевич требует от тебя пьесу. Я написал ему письмо, что: «Дорогой Алексей Николаевич, я не могу ваших требований выполнить, извините. Я, мол, до свидания, ухожу». Реплика присутствующих: Ой, как мы все испугались!